Глава 12. Йота-бета. Самое трудное осталось позади. Самое трудное — привыкнуть быть одной. Потерянной, забытой, запертой навсегда. Сидя в углу камеры на тонком матрасе, Мари вдруг поняла, что за всю жизнь никогда еще не оставалась одна дольше, чем на пару часов. Рядом всегда была Кассандра. Они вместе спали на узкой кровати и толкались у единственного зеркала. Одна держала лестницу, пока другая забивала гвозди. Одна вытирала тарелки, пока другая мыла посуду. Но теперь Мария оказалась далеко от дома, и она привыкла. У нее не было книг, чтобы читать, или бумаги, чтобы писать. Только ее собственные мысли. В комнате было промозгло и сыро. Мария сидела, поджав ноги, и кусала губы. Сквозь закрытую дверь до нее иногда доносились звуки шагов и голосов, и тогда она начинала громко петь. Мари думала, что знает много разных песен, но сейчас они все как назло вылетели из головы, и чаще всего она затягивала старую добрую «Мой Бонни за океаном». Мама пела им эту песню в детстве. Удивительно, что она всплыла в сознании именно сейчас. На одном из регулярных допросов Мари даже проверяли с детектором лжи, не скрыто ли в песне двойное дно, возможно, указание на то, где находится ее сестра. Но нет, она ничего не знала. И это была единственная светлая мысль, огонек, который грел изнутри. Надежда, что для Кассандры все обойдется. В то же время она понимала, что надеяться глупо. Чтобы Кассандра не попыталась ее найти? Никогда. Но что она сделает? Неужели пойдет в полицию? Мари ёжилась от страха, тонкими иголочками пронзающего сердца. Куталась в выданное ей на днях на удивление толстое покрывало и пела. Чтобы не думать, чтобы забыться, чтобы не помнить. Громкий стук нарушил неловкое течение мелодии. Певица из Мари была так себе. Пришел Гос. Он навещал ее так часто, что она уже узнавала его торопливые шаги и поступ тяжелых армейских ботинок. Обычно он не входил, однако на этот раз открыл дверь и показал Мари через решетку какую-то бумажку. «Смотри, что у меня есть. Привет от Бонни». Мари вскочила с матраса и, спотыкаясь, заковыляла к решетке. Ноги затекли. Мари сразу догадалась, что он держит в руках, и ее сердце на мгновение остановилось. Несколько секунд она не дышала, стояла, замерев посреди полутемной камеры. «Вы пойма?» — начала она, но голоса не было. Откашлившись, она попыталась снова. «Вы ее нашли?» Гос медлил. Он рассматривал Мари, полумертвую от липкого страха, с лечебным корсетом вокруг груди, и не было в нем ни злорадства, ни жестокости. Он делал свою работу, это все. «Мы взяли след», — наконец ответил он. «Она в Индувилоне». Мари невольно кивнула. Этого следовало ожидать. Кассандра отправилась искать правды в ближайшем большом городе. Одна или со Стафисом? Нет, он бы не оставил Лидию. Может быть, с отцом? Мари могла только надеяться, что сестра не осталась одна в такой момент. «Она потеряла его?» — тихо спросила Мари, кивая на паспорт. «Ах, нет». Гос совсем не кстати улыбнулся. «Паспорт нашли на черном рынке, он был украден. Нам, скорее всего, удастся проследить ее путь, так что скоро вы снова будете вместе. Разве ты не этого хочешь?» Мари с возмущением вскинула голову. «Какой бред!» Но в глубине души она содрогнулась, и голос в голове прошептал. «Да-да, ты ведь жаждешь, чтобы вы опять оказались вместе. Ты ждешь каждую минуту, что ее приведут к тебе, и неважно, что будет потом». «Нет», — дрожащим голосом сказала Мари. Гост не выдержал ее взгляда, убрал паспорт Кассандры и резко отвернулся. «Индувилон — большой город», — сказал он. «В нем много потерянных девочек». И ушел. Она ничего не знала. Гост был в этом уверен. Она могла блефовать, изобретать истории, утверждать, что является принцессой Амейн, но было очевидно, что Мари просто пытается прикрыть Кассандру, которая тоже наверняка ни о чем не догадывается. Ему хотелось бросить все и поехать домой. Он не понимал, зачем они устроили охоту на детей, до этого живших своей обычной жизнью с ее радостями и горестями. Роттер решил влезть в это дело, и что? Теперь одна из девочек в тюрьме, а две другие пропали, и неизвестно, чего от них ждать. Гос был совершенно растерян и все прокручивал в голове, как же ему повезло вляпаться, иначе и не скажешь, в эту историю. Снова он оказался в неподходящее время в неподходящем месте. Как 10 лет назад, когда его только что приняли на службу, и он был в тюрьме на подхвате. Подай, принеси, убери. Это было темное время. Слишком мало адекватных полицейских, зато в избытке людей, стремившихся урвать себе лакомый кусок в новой стране, пока другие не смотрят. Старые тюрьмы были переполнены, и никакого порядка. В этом хаосе Гос приметил среди заключенных в Лилуте одну особенную семью. Мать, дочь и новорожденный сын. В отличие от других арестантов, они сносили все лишения и горести с удивительным достоинством. Даже дети. Было в их лицах что-то особенное. Вот как сейчас у Мари. Какой-то свет или чувство, а может, и то, и другое. Светлое чувство. Гос всегда замирал на мгновение, когда видел их. Так его поражали эти лица. Муж женщины и отец детей был важным политическим преступником. За ним долго следили, но не могли поймать. Госу было жаль ребятишек. Как мог, он старался разнообразить их гнетущие дни в заключении. Будь на то его воля, он бы отпустил их на все четыре стороны, взяв с головы семьи обещание, что тот не будет вмешиваться в политическое устройство нового мира. Но, конечно, эти вопросы так не решались. Гос даже тогда это понимал. Его уже давно перевели в следственный изолятор в Роттербурге, когда до него дошли вести, что мать казнили, а отца удалось схватить, когда тот попытался вернуть себе детей. Выманили. Меньше всего на свете Вилмор хотел оказаться втянутым в нечто подобное. Но время шло, Мари становилась хуже, и расследование не давало результатов. Из столицы требовали принять меры, а Гос медлил и просил подождать. Роттер был им недоволен. Ну и ладно. Втайне Гос надеялся, что его снимут с должности и отправят домой, и пусть другой доводит дело до конца, лишь бы не он. Эмоции. То, что Гос старался отделять от работы каменной стеной. На службе не было места эмоциям. Ни сочувствию, ни раздражению. Нельзя было видеть в заключенных людей. В тот вечер, когда Гос разорвал конверт, просмотрел результаты экспертизы ДНК и развернул смертный приговор для Мари Клингер, он понял, что больше так жить не может.